меня обмануть? Или уже удалось? Я больше ничего не понимаю. Глава 23. До. Отец говорит, что единственный способ стать храбрым — это делать то, что пугает. Аттракционы возвышаются над головой почти на 100 футов. Верхняя часть горок теряется в тенях, основание похоронено в черной земле. 100 футов — это более 30 метров. Я цепляю рацию к петле фиолетовых вельветовых брюк, сую фонарик в задний карман и берусь за боковую перекладину. Деревянные реки прибиты гвоздями через каждые несколько футов, образуя примитивную лестницу. Пока я карабкаюсь вверх, со ступенек облезают куски белой краски и падают в темноту. Представляю, как прежние работники парка развлечений взбирались к застрявшим кабинкам, чтобы спасти перепуганных пассажиров. Раньше я влезала по этой лестнице десятки раз, но теперь впервые боюсь, что могу упасть. Проржавевшие горки и трамплины шатаются. Рядом со мной оказываются металлические рельсы, ведущие к первому обрыву. Я поворачиваю голову в сторону выцветшей на солнце таблички. Последнее предупреждение. Вставать запрещено. Я спрашивала отца, что означает эта надпись, и получила ответ. Она является напоминанием всегда держать глаза открытыми. Быть настороже. На самом верху аттракционов по приказу лидера коммуны соорудили небольшую платформу. Я сажусь на край, свесив ноги и опираясь подбородком на ограждение. Клоны деревьев колышутся на ветру. На листьях отражается лунный свет, подмигивая мне. С моего наблюдательного пункта, который находится на высоте птичьего полета, дом выглядит совсем маленьким. Из трубы вьется дымок, и я представляю, как матушка раздувает огонь, чтобы заварить ромашковый чай. Во время ее визитов мы все пьем ароматный настой перед тем, как отправляться в постель, чтобы улучшить пищеварение, предотвратить бессонницу и облегчить ежемесячные спазмы. Остается благодарить небеса за это маленькое чудо. Веки сами собой закрываются. Я встряхиваюсь, заставляю себя сесть прямо и снимаю рюкзак, куда положила термос с черным кофе. Обычно я стараюсь его не пить, но это мое третье дежурство. В течение дня удается выкроить на сон не больше нескольких часов, так что мне требуется чем-то взбодриться. А еще больше — доказать отцу, что я готова к посвящению, готова оберегать коммуну. Мысли перемещаются к Миле, которая сейчас, наверное, спит с приоткрытым ртом в колыбели, откинув одеяло и прижав к груди жирафа. Если с сестренкой хоть что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Отец и без того едва смотрит в мою сторону после неудачного заплыва. Я сажусь еще прямее и обвожу взглядом территорию. Время от времени люди забираются в старый парк развлечений, чтобы посмотреть на обветшавшие горки и трамплины. Раньше меня это не волновало, ведь чужаков не интересовал дом озера, но теперь отец велел наблюдать за всеми. Каждый может оказаться агентом правительства. Прошел уже год с тех пор, как кто-то пытался внедриться в члены коммуны, так что рано или поздно нужно ждать подвоха. Скорее, рано. По теории вероятности, как рассказывалось в одной из проповедей. Рация издает шипение, я принимаюсь шарить на поясе, чтобы достать ее. «Ты там, Пайпер? Прием. Это Касс. Он несет караул возле ворот. Проводит обязательную ежечасную перекличку. «На месте!» Баюкая рацию в ладонях, я пристально смотрю на нее в надежде, что приятель продолжит разговор. Сидеть одной в темноте иногда страшно. Но после нашей беседы среди рядов кукурузы Касс ведет себя странно. Учителя говорили о том, что задавать вопросы — это правильно. Это значит, что мы мыслим самостоятельно. Ладно, тогда свяжусь с тобой через час. Пока. Пока я придумываю, что можно еще сказать, Касс отключается, и потрескивание между нами прекращается. Я цепляю рацию обратно на петлицу штанов и снова принимаюсь наблюдать за территорией. Кто-то оставил свет на крыльце специально для нас. Луна рисует на озерном холсте мерцающую желтую дорожку. Запрокидываю голову назад, разминая плечи, и по позвоночнику разбегается приятная истома. Отец утверждает, что все мы являемся созданиями духа, а не плоти, так что не имеет значения, какого возраста наши телесные оболочки. Именно поэтому он и отправил нас на вахту, посчитав мудрыми и умелыми членами коммуны, которые должны вносить свою лепту в обеспечение безопасности. И все же мне сложно представить, как Карла сидит здесь в одиночестве. Грациозная лань выходит из рощи и бредет по направлению к нашим клумбам с хвостами. Она не обращает внимания на глянцевые зеленые листья, предпочитая стебли, усыпанные бледно-фиолетовыми цветками. Я наливаю кофе. Он горький, и во рту тут же становится сухо. А еще напиток не задерживается в организме надолго, так что вскоре приходится согнуться над краем платформы. Когда я впервые попыталась справить здесь нужду, то едва не свалилась. Рация снова оживает. Я подтягиваю штаны, пока Касс произносит. «Час прошел. Прием. Я застегиваю ширинку и откликаюсь. «На месте». Что-нибудь видела? Как олень объедает мамину хосту. И все. А у тебя там как? Докладывать не о чем. Следующая перекличка через час. Конец связи. Я раздумываю, не рассказать ли приятелю анекдот или что-то веселое, чтобы снова вернуть прежнего Каспиана, который не смотрел на меня с жалостью, не мерил сердитым взглядом спину отца и с удовольствием общался со мной на любые темы. Иногда я забываю, что они с братом провели во внешнем мире немало времени. Можно было бы обсудить это с Томасом, но тот тоже избегает разговоров со мной. Из вас получится отличная пара. Может, если думать о нем достаточно часто, эта мысль перестанет казаться неправильной. Отхлебывая налитую в крышку порцию кофе, я снова принимаюсь обводить взглядом землю внизу. Сначала дом, затем пляж, затем территорию парка. С платформы почти не видны старые электромобили, практически поглощенные буйной растительностью. Медленно поворачиваясь, я замечаю, что Лань продолжает свой полуночный перекус. «Привет, это я. Прием. Голос Касса заставляет меня вздрогнуть, уронив термос на колени. Горячий кофе вытекает, и я тут же вскакиваю, ругаясь и путаясь в ногах. «Из-за тебя я только что облилась!» — кричу, хватая рацию. «Прием. Приходится снять штаны и повесить их на перила. Погода стоит теплая, так что замерзнуть мне не грозит. Голую кожу приятно холодит ветерок. Из-за мысли о том, что я разговариваю с Касом, стоя полуобнажённой, между ног зарождается тянущее ощущение. «Прекрати, Пайпер!» — шепотом одергивая саму себя. «Возьми себя в руки!» «Ты в порядке?» — спрашивает собеседник. «Да, все нормально. Сняла штаны». Воцаряется тишина. «Хотелось бы мне на это посмотреть». «Каспиан!» — со смехом упрекаю я. Его хохот вторит моему веселью. Голос звучит хрипловато, но легко, в точности, как прежде. «Извини, просто мне ужасно скучно», — признается наконец, приятель. «Мне тоже». Отец учит, что ни одно занятие не может быть скучным, что уныние порождает эгоизм и тщеславие. «Наверное, не следует так говорить», — добавляю спустя минуту я, поднося рацию к губам. «Как говорить?» «Что нам скучно. Из-за этого кажется, что мы неблагодарные растяпы». «Это всего лишь слова. А если нас услышит отец или тетушки? С какой стати им подслушивать нашу беседу? Чтобы убедиться, что мы выполняем поручение. Ты полураздета, а я только что проснулся, так как задремал. Почти уверен, что мы уже провалили ту проверку, которой они нас подвергли». «Не говори так». Я подтягиваю колени к груди и обхватываю их руками, желая, чтобы Касс сидел сейчас рядом. «Тогда оставлю тебя в покое. Мы можем обсудить и другие темы, если хочешь». Что-то нет настроения продолжать общаться. Перекличка через час. Конец связи. От порыва ветра начинают шелестеть деревья. Должно быть, это похоже на шум океана. Бесконечного, всесильного и наполненного умиротворением. Лань настороженно вскидывает голову и поводит ушами. А потом рысцой направляется к перелеску и исчезает. Мне становится интересно, на что похожа подобная свобода? Бежать когда и куда пожелаешь. Захотеть есть и тут же насытиться. Пожелать исследовать лес и подчиниться импульсу. Сколько раз я действовала, не подумав наперед, не рассчитав все возможные последствия. Иногда даже опережая текущий момент настолько, что он перестает казаться настоящим. Сопротивляясь порыву вызвать по рации Касса, я наливаю в крышку еще кофе и выпиваю его одним глотком. Мне всего лишь нужно выспаться, чтобы прогнать предательские мысли, чтобы вновь завоевать доверие отца. Глаза чешутся, словно под веки насыпали песок. Но я упрямо смотрю в лесную чащу,